светлые сны. Красно-желтый ущербный месяц бледно светил над церковью. Деревня спала, и только в редких избах тускло светились огни. На заваленке у своей избы сидел старик Сафрон и, почесывая бока и локти, вздыхал чего-то. «Не спишь, дядя Сафрон?» — спросила, подходя босиком по ночной росе, старуха Аксинья, садясь на заваленку. «Да не спится что-то. Вот и мне так-то. Как месяц на ущерб пойдет, да свет вот такой красный от него, нехороший, так и сон плохой. Все пугаешься чего-то во сне. Да и сны какие-то чудные стали сниться, бог с ними». «Это верно. Сны прям замучили. Прежде бывало, все хорошие сны снились. А теперь и не разберешь, что...» «Вот-вот. Прежде сны были явственны», — сказала Аксинья, поправляя платок и подпрятывая под него клочки седых волос. «И каждый сон означал, что полагается. Бывало, пойдешь к Марковне, так она прямо как на ладонке разглядит все и разберет, что твой сон значит. А теперь и она не может». В соседнем сарае заскрипели ворота. «Да, сна нету. А заснешь, снится, бог знает что. Вон и Фома коротенький не спит», — сказал Сафрон, приглядевшись в полумраке. «Что, не спится, дядь Фома?» «Не спится», — отозвался Фома, босиком и в рубахе без пояса, подходя к разговаривающим. «А чего так? Ума не приложу». «А и сны нехорошие снятся». «Да и сны снятся». «Вот, об том и толкуем. Прям замучили сны», — сказал Сафрон. Он посмотрел перед собой вдаль. Напротив, через улицу, стоял плетень. Над плетнем, неясно видные в красноватом полусвете месяца, нагнулись над бурьяном плакучие вербы, а дальше, в неясной мгле, золотилось спелое ржаное поле. «Бывало, Господи, какие светлые сны снились!» — сказала Аксинья, старушечьим жестом вытирая рот рукой. «Прежде другие сны были». «Все больше видела я, будто умирать собираюсь. Все так это хорошо, будто прощаюсь со всеми. И все будто окружили меня и тоже со мной прощаются, ласково так, словно я куда уезжать собралась, в дальние страны. И будто обхожу я в последний разочек все места, каждый бугорочек, каждое деревце. И лицо у меня будто такое светлое, светлое, и покрытое я беленьким платочком». «Беленьким?» «Да». «Это хорошо. К тихой кончине». «Да. И будто все сама убираю. Свечку, икону, что мне на грудь положить с собой, рубаху чистую. Все сама будто. И приходит ко мне старец», — продолжала Аксинья, с тихой улыбкой умиления глядя перед собой. «И говорит: ну, собралась, говорит, на вечный покой идти, отдохнуть, говорит, от тяжелой жизни, представиться светлому лику Господню. А я говорю: собралась, батюшка, только полотенчика забыла вынуть, на чем нести меня. Ну, возьми, говорит, и полотенчика». «Скажи, пожалуйста, все до точности». «Да, и просто так, ровно я в город собралась ехать, и спешу это поскорее убраться, а сама чувствую, светлой вдруг сделалась». «Светлое, скажи, пожалуйста». Сафрон сидел молча и все смотрел вдаль, на далекое ржаное поле, как человек, которому по себе все это известно, и он ничему уже удивиться в рассказе другого не может. «Проснешься, бывало, и целый день ходишь, ровно на тебя свет снизошел. Думаешь, видно, Господь упредить хочет, святого батюшку какого-нибудь присылая ко мне, к себе требует или напоминает, чтоб душу не пачкала. А какой себя лицом-то был? Так, седенький, рязка худенькая. О, Николай должноугодник. Это он больше по таким делам. Старика какого утешить, осчастливить, это он первое дело любит. «Да, хорошие сны были», — сказал он, вздохнув. «А теперь не знам, что пошло». Вдруг где-то за деревьями раздался дальний выстрел. Все замолчали. «Все сады караулят. Жадность одолела. И нас-то через них нечистый путает. Бывало, спать ляжешь, спина гудит, руки от работы ломит, а на сердце весело. Ах! Знаешь, что во сне либо райский сад увидишь, либо матушку-царицу небесную в сиянии. А теперь, как заколодило, не то что царица небесная или райского сияния, а даже флор и лавра, батюшка, не показывается. Это что, для скотины хорош?» «Знаю», — сказал Сафрон, кивнув головой. «Сам по честь каждую неделю его видел». «На Медни такое видела, что стыдно и сказать. Опять будто помирать собралась, и смотрю, никто за мной оттуда не пришел. Скучно мне стало. Потом вдруг откуда ни возьмись, шасть, какой-то рябой нехороший, вроде как наш поп. Дяденьки-то, говорит, пересчитал свои? А я будто хватилась, батюшки несчитаны. Да в чулан скорее, а он за мной. Я заперла дверь и скорее прятать их. Да никак не придумаю, куда их сунуть, а руки трясутся, сердце зашлось. Вот, думаю, не успею. А там, глядь, каким-то манером нет ни чулана, ни керинг, ничего. А я тащу бревно из усадьбы». «Что за оказия?» — воскликнул Фома, хлопнув себя по колену. «Что ж, ходил к Марковне?» «Ходила», — сказала неохотно Аксинья. «Что же она?» «Да что вы, говорит, с такими с нами теперь ходите, что и разбираться в них не стоит. Это, говорит, все его дела». «Его?» «Да». «Ах ты, Господи, батюшка, вот еще наказание!» «А я будто все в землю зарываю», — сказал Сафрон, — «будто деньги, золотые да серебряные». «Серебряные? Что не попадется, все будто хороню, а потом отрою поглядеть, а там лошадиный помет». «Тьфу, чтоб тебя, вот небось жалко-то». «Известно, жалко». «Да, светлых снов не осталось. Только и знаешь, что бревна какие-то таскаешь, да все в землю прячешь, только и толку». «Кабы хорошее прятать, это бы хорошо», — сказал Фома. «А вот дрянь всякую зарывать, толку немного. А я прошлой ночью все будто железо таскал. Тащу, а на меня еще наваливают. Чувствую, что подохну, не дотащу. Все хочется еще захватить. Вот-вот, то бревна, то железо. И от чего такое? К чему бы это? Господь ее знает». «А не говорила Марковна, что к богатству?» «Нет, не говорила». Все замолчали и сидели, понурив головы. Роса пала на траву еще сильнее, вербы слились в сумраке с плетнем. Но спать никому не хотелось. Светлых снов не увидишь. Рассказы Пантелеймона Романова читал Александр Белявский. Над передачей работали режиссер Игорь Хуциев, звукорежиссеры Галина Засимова и Борис Соколов, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.